«Так чего мы ждем? Лети!» Сноу не заметил, как повысил голос. Драгон Бран взревел, взмахнул крыльями, оттолкнулся лапами от промерзшей земли и полетел над восточными воротами. На королевском тракте давно развернулась настоящая бойня. Белые ходоки окружали лошадей южной армии. Наемники Нахариса отбивались мечами, безупречно избивали противников в снег копьями и добивали ударом кинжала из драконьего стекла. Дракон круто развернулся в сторону северных ворот, и Джон чуть было не выпал из седла. «Осторожнее, пожалуйста», — предупредил он. «Прости», — произнес Бран, пока дракон извергал огонь на столпившихся у внешних стен мертвецов. У Джона было преимущество. Драконий огонь освещал пространство на целую лигу вперед. «Далеко лететь? Они в двух лигах севернее замка. Что ты собираешься делать?» «Есть одна мысль. Стоило дракону раствориться в ночи, как к белым ходокам прибыло подкрепление. Три ледяных всадника-гвардейца, вооруженных длинными копьями. Без своей свиты король ночи затаился во тьме долгой ночи, как в неприступной обители. Призрак, найди его». Теперь Джон стоял на четырех лапах и взирал красными глазами из-за массивных лесных стволов на бойню живых и мертвых у стен замка. Принюхиваясь, Джон пытался уловить в нем особый холод, тот, что пах самой смертью. Разыскивая короля ночи, призрак отправился вглубь волчьего леса и уже не мог видеть, что за гвардейцами иных топал, сотрясая землю, вун-вун. Его силы и размеров хватало на то, чтобы пробить оборону безупречных и северян. «Девочка, и за три недели до битвы, я думал, он все еще гребет в лодке. Я не понимаю тебя», — подняла бровь Арья. Спустя неделю после прибытия армии Диенерис Арья отвезла Брана в Багращу. Он прислонил ладонь к чердреву, растопырив бледные пальцы. Невидящие, прозрачные глаза брата выглядели устрашающими. Молодая волчица почувствовала дрожь по всему телу. Способности ворона пугали ее, несмотря на то, что за последние несколько месяцев Арья через многое прошла. Справедливости ради, как и Бран, Джон предупредил сестру о новой манере Брана неожиданно отпускать шутки в разговоре. Арья же попадала в такие ситуации, что ей было не до смеха. Джиндри проделал долгий путь по воде от драконьего камня. Пересекая узкое море, он сначала думал затаиться в столице. Однако он понимал, королевская гавань остается для него небезопасной. Тогда он повернул в сторону штормового предела, где вернулся к кузнечному делу. В замок Баратионов? Почему туда? Мальчик, Джиндри Уатерс, он бастард короля Роберта. И он вернулся домой. Арья так и застыла в изумлении, а ее пронзительный взгляд смотрел будто сквозь коляску Брана. Ты шутишь? Отнюдь. Думаешь, зачем он понадобился красной женщине? В нем течет кровь короля. Вы с ним похожи, сказал Бран отрешенно, словно обращаясь не к Арье. Чем? Он далек от политики, от лордства, от правления. Выжить – его первостепенная задача. Я уж подумала, что Джиндри тоже убивал людей. Нет, но иногда кузнечный молот может стать смертельным оружием. Арья мрачно улыбнулась. Ей было приятно, что младший брат, в отличие от Сансы, не бросает в ее сторону укоризненные взгляды. Хотя, возможно, не будь он вороном, он также осуждал бы ее. Бран будто прочел ее мысли и спросил. Ты помнишь, как говорил наш отец? Он многое говорил. В Баграще повисла тишина, только ветер со свистом обдувал древние деревья. Внезапно Арья почувствовала холод, а через мгновение оказалась в своей комнате. В помещении горели свечи, за темными окнами стрекотали ночные сверчки, а на старом сундуке сидели Эддард Старк и десятилетняя Арья. Девушка увидела в руках у северного лорда свой короткий меч и сразу все вспомнила. Она изумленно вздохнула, прижала руку к рту и прошептала. «О, боги, зачем он тебе?» — мягко поинтересовался Эддард Старк. «Это игла», — быстро ответила младшая дочь. «Хаем клинок с именем, и кого же ты хочешь им пронзить? Сестру, коли острым концом?» Да, Арья до сих пор помнила самое главное правило фехтования. Помнила бедного Мику, помнила тот роковой день его казни, помнила девиз своего дома, помнила мать и отца. Арья ощутила, как слезинка бежит по щеке. Зима и правда близко, а зимой мы должны защищать друг друга, беречь друг друга. Санса, твоя сестра. Пока отец говорил, Арья медленно подошла к нему, собираясь дотронуться до его лица. Однако ее рука прошла сквозь него, а Арья вернулась в Багращу. Бран Старк взирал на сестру снизу вверх, а она часто дышала. Белые клубы пара плыли у нее перед глазами. Когда снег идет, и белый ветер поет, одинокий волк погибает, но стая его живет, сказал Бран. Я, ты, Санса, особенные Старки. Мы сумели выжить, находясь в разных частях света. Санса полагалась на помощь врагов, я, незнакомцев, а ты, случая. Ты всему училась сама, а не у многоликого бога. Все, что всегда помогало тебе, это слова отца и стремление вернуться домой. Неужели ты думаешь, что после черно-белого дома мы будем осуждать тебя? Ты была, есть и будешь одной из нас, детей Севера. У Арии уже не было сил сдерживаться. Она так давно не видела отца, что боль утраты слезами вырывалась из ее глаз. «Я скучаю по родителям», спустя какое-то время спокойно сказала она. Однако Бран ее не слышал. Он в очередной раз впал в транс, Ария увидела это в его глазах. Но она уже не обращала на это внимания, а просто встала на колени перед коляской и обняла брата. На обратном пути Ария встретилась с Деней у входа в Багращу. Они обменялись взглядами и прошли мимо друг друга. Волчица обернулась, чтобы посмотреть матери драконов вслед. Ее белоснежные волосы и белые меха гармонировали с пейзажем зимнего леса. «Ей не страшен огонь?» — на другой день спросила Ария Джона, не скрывая любопытства. «Она не чувствует боли, а ожоги не повреждают ее кожу. Вчера я лично в этом убедился». Ария улыбнулась, не сумев сдержать хихиканье. Они сидели на кухне, выпивая терпкий эль в ожидании ужина. «Тебе это кажется забавным?» — спросил Джон, сделав глоток. «Скорее невероятным, сказкой. Но я улыбаюсь не поэтому, просто до сих пор не могу поверить, что наконец-то мы все дома рядом друг с другом». «Что ж», — Джон положил ей руку на плечо. «Мой труп сгорел бы, если бы не красная женщина. Если эти обстоятельства невероятны, но уже менее сказочны», — Ария кивнула, «то способностям драконьей королевы, как и Брана, тебе можно не удивляться. Иногда он меня пугает», — призналась Ария, «но я уже начинаю привыкать. Я рада, что ты жив. Думаю, можно вычеркнуть Мелисандру из своего списка и заменить ее на Сансу», — приподняв бровь. Ария разлила им эль из кувшина по второму разу. «Кстати, где она?» — поинтересовался Джон. Сказала, что спустится в уютное гнездо мизинца, проведать его. С тех пор, как сюда прибыла драконья королева, Санса будто сама не своя, мрачная, задумчивая. Иногда я ее просто не узнаю. Вот и сегодня она у Бейлиша, которого долгое время не хотела видеть. Время всех меняет. Смерть дышит нам в спину, и мы хотим успеть что-то сделать. Но что хочет сделать она? Иногда она ведет себя так, будто что-то чувствует к мизинцу. Не знаю, возможно, она все еще благодарна ему за помощь в битве бастардов. Может, она все-таки любит его, по-своему. В лице Джона ничего не переменилось, но из взгляда исчез былой задор. Внимательно посмотрев на Арию, он снова отпил из кружки. Знать бы, о чем он думает, или о ком-то, о драконьей королеве. Жизнь сделала нашу сестру осторожнее и намного умнее, чем раньше, помолчав, сказал Ария, но если мизинец снова ее обманет, то будет иметь дело со мной. Неужели ты ее защищаешь? Не веря ушам, спросил Джон, его губы тронула улыбка. Ты, я защищаю нашу семью, для этого я берегла иглу как зеницу ока. Ну и еще потому, тут она замялась, потому что она была памятью о тебе. Я скучала, братишка. Она тронула его за плечо, и взгляд Джона вновь посветлел. Она и сейчас с тобой? Спросил он. Отодвинув стул, Ария встала и вытащила меч из ножен. Она осторожно вертела его в левой руке, любуясь. Глаза ее излучали искреннюю радость. Джон последовал ее примеру и вытащил свой меч из валерийской стали. Брат и сестра скрестили клинки. «Будем держать их наготове», — серьезно сказал король Севера. «Вскоре они нам понадобятся». Убрав оружие, они обнялись. Не отпуская ее, Джон вдруг произнес так, чтобы могла услышать только Ария. «Послушай, мне нужно тебе кое-что сказать». 2. Нападение иных на Винтерфилл. Снаружи за стенами шла бойня, а над головами Арии, пса и берега пролетел дракон. Стоя у караульной, они наблюдали, как Риегаль рушит первую твердыню и движется дальше, к великому замку. К облегчению Арии, главная башня ее семьи на первый взгляд не пострадала, только старая черепица посыпалась с обуглившейся крыши. Но дракон двинулся дальше. Пролетев над маленькой септой, он яростно обрушил огонь на большой чертог. Наблюдая за пожаром, Ария забыла обо всем на свете. Санса была права, что отнеслась к помощи Диенерис с настороженностью, и вот, одна из ее зверушек рушит замок Севера. Мужчины из Братства без знамен были поражены не меньше нее. 7-е пекло, протянул раздосадованный Клиган. «Нет, Сандар, это 8-е», уверенно возразил ему берег Дондарион, и в нем явно жарче, чем в остальных. Они не могли предотвратить разрушение, лишь безвольно наблюдать. Но вскоре дракон иных улетел, унося с собой Дейенерис, а за ним полетел дракон. Арья видела, как живой дракон выпустил пламя за стенами замка. Вероятно, на иных. Взмах крыльями, и второй дракон растворился в ночном небе. Перейдя площадку к склепу, Арья почувствовала глухой гул откуда-то из-под земли, будто внизу, в крипте, кто-то истошно кричал. Отчаянный вопль то приглушался, то с прежней силой рвался наружу. Волчица подбежала ко входу в подземелье и, приложив ухо к тяжелой кованой двери, прислушалась. Гул вскоре сменился топотом тысяч ног, и тогда Арья с ужасом осознала. Король ночи оживил всех мертвецов крипты Винтерфилла. Почему никто не подумал об этом раньше? «Сандер!» — закричала она. «Они здесь!» Со всех ног она перебежала двор, полный северян и дотракийцев, и закричала, что есть сил. «Мертвые в крипте!» Ей ответили лязг звонких доспехов и обеспокоенные шаги готовящихся к обороне солдат. Пес оказался у входа первым и собирался запереть его на громадный засов, но толпа мертвецов, вбежавшая по узкой винтовой лестнице из подземелья, навалилась на дверь изнутри и выбила ее. Вихты навалились на пса, но Дондаррион разогнал мертвых пылающим мечом и помог ему подняться. Северяне во главе с Давосом и дотракийцы с Джарахом атаковали толпу толпой. Лезвия их мечей сбивали мертвецов с ног, а сплав стали и драконьего стекла делал свое дело, и мертвые умирали вновь, навсегда. Крепко держа рукоять иглы, бесстрашная Арья с криком бросалась от одного мертвого к другому. Один из них оказался проворнее и выбил меч из ее рук. Повалив Арью на снег, он сомкнул острые костяшки пальцев на ее горле. Помощь подоспела вовремя. Сталь Бриенны Тарт сразила врага, а Арья оттолкнула визжащего вихта в сторону и вскочила на ноги. Бриенна вернула ей иглу, и Арья с благодарностью кивнула. «Миледи, вы в порядке?» — спросил Подрик, подбежав к ним. В полном, в отличие от него, Бриенна указала на только что сраженного мертвого, бьющегося в агонии. «Не стой без дела, По!» Бах, бах, бах. Арья обернулась на шум у северных ворот, не предвещавшей ничего хорошего. «Они таранят ворота! В атаку!» — закричала Бриенна, зовя за собой северян. Вскоре оборона стен была прорвана. Вун-Вун оказался неуязвимым для копий безупречных. Великан топал, расталкивая южан, будто не замечая их. Часть солдат погибла, сраженная копьями всадников. Пробив путь к северным воротам, великан несколько раз протаранил их массивным туловищем. Очень скоро преграда с треском разлетелась в труху. Вун-Вун, обтекаемый ручьем из мертвецов, заревел. Огромные ноги давили не только живых, но и мертвых. «Придется вспомнить, за что меня прозвали великаньей смертью», — не без горести проговорил Тормунд. Одичалый стоял на крыше оранжереи, надежно защищенный крепким желтым стеклом. В руках топор из прочного сплава стали и драконьего стекла. Подняв руки, рыжебородый проорал боевой клич и прыгнул прямо на плечи Вун-Вуну, не заметившему Тормунда. Мормонты, безупречные, дотракийцы, рыцари долины, одичалые, оруженосцы Старков, мертвецы, все они смешались в снежном буране. Но в этой суматохе Арья смогла рассмотреть темную фигуру неизвестного, бежавшего по внутренней стене. Плотно закутанный в темные одежды человек остановился над продолговатым флагом Старков и, прыгнув вниз, спустился по нему. Спуск оставил за собой след. Ткань была изрезана мечом надвое. Человек в капюшоне крепко встал на ноги, достал из-под плаща обсидиановый кинжал и направился к Арье. Волчица приняла боевую стойку и вновь сжала рукоять иглы, будто вмерзшую в ладони. Неизвестный приблизился и взмахнул лезвием. Арья пригнулась, готовая увернуться и ударить острием в живот, коли острым концом. Но удар предназначался не ей. Человек в плаще бросил оружие в иного, собиравшегося поразить Арью ледяным копьем. Она увидела, как враг рассыпается на мелкие льдинки, а его оружие откатывается в сторону. Изумленная, она повернулась к неизвестному. Тот уже снял капюшон. Черные волосы, собранные в хвост, мертвенно-бледное лицо, уставшие глаза. «Дядя Бинджин». В ответ он подошел к Арье и положил обе руки ей на плечи. Они были холодны, как смерть, но в глазах читались надежда и тепло. Вокруг гремел бой, но в эту самую секунду Арья перестала что-либо слышать и замечать. «Я думала, ты мертв. Откуда ты здесь?» «Бран позвал меня. У нас мало времени». «Но ты куда?» Он скорым шагом прошел к копью пораженного иного и поднял оружие. Тут Арья снова услышала вдалеке драконий рев. Крылатые монстры снова облетали замок. Арья и ее дядя наблюдали, как дракон изрыгает пламя в бок Риегалю, как пытается приблизить его к земле, сцепляется с ним лапами. Сливающийся поток голубого и оранжевого пламени осветил пространство, и на время кромешная тьма отступила от Винтерфилла. Когда Бинджин вложил в руку племянницы рукоять ледяного копья, Ария услышала в голове голос Брана. «Дракон закалит это оружие, и тогда с его помощью можно будет поразить дракона короля ночи. Отойди, Ария!» Оранжевое пламя потухло. Риегаль снова обрушил пламя на площадь Винтерфилла, а дракон стрелой полетел к Арии. Она и Бинджин быстро расступились в стороны. Дракон прочно встал на мерзлую землю, придавив брюхом с дюжину мертвых. «Подними его!» Все произошло быстро. Ария направила острие в небо, дыхание дракона, казалось, согревало оружие изнутри, и Ария ощутила жар в ладони. Вот огонь утих, дракон чуть опустил морду, и Ария наконец-то увидела человека в седле. «Джон, как видишь, сестренка, Диенерис научила меня не бояться огня», громко сказал он, улыбаясь. «Мне пора, дядя Бинджин тебя прикроет. Нужно найти самую удобную позицию в замке и оттуда бросить копье в дракона», вновь услышала Ария слова Брана. Дракон взмахнул крыльями и спустя мгновение вновь парил в воздухе, отвлекая внимание Риегаля. «Самая удобная позиция», — думала Ария. Ее мысли прервал вой вихтов. На нее бежала целая толпа, возглавляемая оставшимися иными. «Беги, Ария, я их задержу». Бинджин Старк вышел навстречу толпе врагов. «Но дядя, беги, я не один, оглянись». За спиной Арии войско живых, северяне, дотракийцы, безупречные, железнорожденные, одичалые, снова бежали толпой на толпу, истребляя им подобное подобным. Ария побежала как можно дальше от площади, крепко сжимая в руке драгоценное оружие. Покрасневшая от огня льдистая рукоять, пуская пар, все еще теплилась и согревала одеревеневшие от мороза пальцы. Бойню, развернувшуюся за спиной, Ария не слышала в шуме ветра. Ноги несли ее куда-то, под подошвами хрустел снег. «Эй, ты куда, девчонка?» Откуда-то издалека до нее донесся голос Сандора Клигана. «Эй, ты меня вообще слышишь? Чтоб тебя!» Не обращая внимания ни на что и ни на кого, Ария бежала к северным воротам Винтерфилла, где бойня и началась. Она хорошо помнила о туннеле под замковой стеной, через который с первого этажа северных ворот можно попасть на третий этаж южных. С южных стен был хорошо виден главный двор. «Бран, слышишь меня?» — обратилась она к брату. «Да, сможешь заманить эту тварь в южный двор и прижать ее как можно ближе к земле?» «Постараюсь, но он слишком силен». «Я уже близко», — доложила она, вбегая в туннель. Ария не оглядывалась и не видела, как пес и берег, бежавшие за ней, встали стеной. Они защищали вход от орды вихтов, не подпуская их к Арии. В движении она и не заметила, как быстро поднялась в полутемном туннеле на верхние уровни замковой стены и оказалась в южной части замка. Площадь кишела вихтами, кто-то из иных давил противников числом к холодным стенам. Но что-то определенно поменялось, пока она бежала вслепую. В ворота замка со стороны королевского тракта вбегали еще орды солдат, живых людей. Подкрепление? Но от кого? Ответ не заставил себя долго ждать. Вот в свете драконьего пламени она видела солдат в алых плащах с флагами и золотистыми львами на гербах. «Ланнистеры!» — удивилась она. «Не спрашивай. Кидай копье!» Ария подняла голову. Оба дракона бились над площадью. Дракон Бран пытался рвать когтями крылья Риегаля, снижая его. «Я готова!» Оттолкнувшись от туши врага, дракон взмыл выше, и Ария почувствовала туман в голове. Она испугалась, что промахнется, но не успела она опомниться, как услышала рев раненого зверя. Ее взор прояснился. Она обнаружила, что Риегаль корчится на земле, окруженный сотнями трупов вихтов. Люди, тем временем, успели перейти в северную часть замка. Между лап у него торчало копье, древко ушло глубоко в брюхо. Дракон парил над площадью, постепенно снижаясь. «Бран, что произошло? Это сделала я?» «Нет, я сбил его твоей рукой, завладев твоим сознанием». «Что?» — ужаснулась она. Для нее все произошедшее было немыслимо. «Ты, может, и профессиональная убийца, и неплохой лучник, но вот метко бросать копья ты пока не научилась». Сцена переменилась, и Ария увидела Брана, но ему было 9 лет. Он стоял во дворе Винтерфилла, натянув тетиву лука, а Роб и Джон наставляли его, как целиться. И тут проворная Ария выстрелила раньше Брана, попав в яблочко, чем очень раздосадовала еще не обучившегося стрелка. Она звонко захохотала, дразня его, а он побежал за ней под смех старших братьев. Когда перед глазами Арии снова возник труп убитого дракона в ночном Винтерфилле, она все вспомнила. Развернувшаяся картина из прошлого навеяла на нее ностальгию, и Ария улыбнулась. но сознание вернулось в настоящее, и ухмылка скоро сползла с лица. Джон и Дени у трупа Риголя, обнажив клинки, вступили в схватку. Казалось, этих двоих вовсе не беспокоит битва, развернувшаяся в другой части замка. Они были поглощены дуэлью друг с другом. Что происходит? «Бран, Бран, ты слышишь меня?» Трехглазый ворон почему-то молчал. Джон тем временем отбивал удары, в основном защищался, тогда как Матерь Драконов неустанно атаковала, переходя в наступление. Королева все время была в выигрышном положении и вынуждала Джона отступать к воротам. Когда Дени повернулась к Карье лицом, нападая на Джона, девочка сверху увидела ее ледяные глаза, светящиеся голубым, и все поняла. Оглянувшись, Арья увидела еще один флаг с гербом Старков, висящий на стене неподалеку и, недолго думая, побежала со всех ног. Вскоре она оказалась на земле, спустившись с помощью меча так же, как и дядя Бинджин. Обернувшись, она увидела, что королева ночи все же выбила валерийский меч у Джона из рук и толкнула его в сугроб. Подняв руки, Дени занесла над ним меч. Арья не помнила, как к ней подбежала. Она попыталась попасть иглой ей в сердце, но королева успешно отразила ее атаку. Причем с такой силой, что ее ледяное тяжелое лезвие раскрошило на куски иглу, и Арья даже не успела этому ужаснуться. Диенерис отступила в сторону, пропуская Арью мимо, а потом ледяной хваткой сжала ее затылок и отбросила в сторону, к стене. Удар повалил волчицу с ног, и она почти лишилась чувств. Ясность покидала ее голову, оставляя только боль. Но перед тем, как провалиться в темноту, Арья почувствовала жар, а в глаза ей ударил яркий свет. Это во сне или наяву, ничего уже не соображая, она потеряла сознание. Пересмешник. Нападение иных на Винтерфилл. Когда-то мизинец содержал бордель в королевской гавани, чтобы обогатиться. Вступал в словесный поединок с лордом Варисом, чтобы выжить. Он предал Эддарда Старка и отдал его останки Кет, чтобы показать, что все еще предан ей, по-своему. Наивная глупышка Лиза Аррин полетела в лунную дверь, потому что не сумела разгадать замыслы своего любимца. Он часто вспоминал ее исполненное ужаса лицо и чувствовал, как ядовитая ухмылка касается его тонких губ. Все его интриги и перевороты были предприняты с одной единственной целью – выжить и извлечь из этого максимальную выгоду для себя. Но сейчас, в Винтерфилле, окруженном ходячей, холодной смертью, никакие знания психологии, никакие интриги, хитрости, ничего не поможет. Питер еще в камере начал осознавать свое безвыходное положение и ужасался, как и его ревнивая леди-жена, летевшая вниз. Он не воин, а интриган, а интригами мертвых не провести. Пользуясь суматохой, он сбежал от своих орлиных стражей, умертвив их маленьким, но острым кинжалом. Ему казалось, что он улучил идеальный момент для спасения. Мертвые вырвались из крипты, разрушив старую дверь, ведущую во тьму винтовых лестниц. В главные ворота Винтерфилла мимо живых солдат и безмозглых мертвых не уйти, оставался опасный вариант пробежать в крипту и спуститься в подземелье, чтобы просто переждать битву. Конечно, Санса предупреждала Бейлиша, что король ночи способен легко создавать себе солдат. От ее слов кровь буквально стыла в жилах. Но сейчас бывший лорд-протектор долины был слишком напуган, чтобы думать о том, остались ли еще живые мертвецы в крипте, из которой они и вырвались наружу. Мозг ничего не соображал, пока ноги сами собой несли его ко входу в крипту, мизинец не чувствовал даже страха, что может погибнуть там, внизу. Выжить. Былое умение вести игру утратило значение, превратилось в мышиную возню. По крайней мере, сейчас. Наконец, его нога коснулась первой верхней ступени. Как Питер и надеялся, никто из сражающихся не заметил его, прошмыгнувшего в разверзнутый вход. Питер Бейлиш бежал вниз по винтовой лестнице, не совсем понимая, куда ступает. Хаос – это лестница. Вот только оказывается, что вела она вниз, в холод, в смерть, вглубь сознания. Но в Питере ничего не было, кроме тьмы, он погубил многих, и даже не ощущал, что пальцы увязли в липкой крови его жертв. Он пробежал несколько пролетов, не останавливаясь, а когда остановился на одном из нижних этажей, чтобы перевести дух, его зрение уже почти привыкло к темноте, и тогда он увидел перед собой мертвых, восставших из-под земли, и замер, не в силах шелохнуться. Ожившая сказка, которой пугают детей, несла смерть, тянула свои когтистые, мерзкие пальцы к Питеру, но он не чувствовал их прикосновения, не ощущал, как кости впились ему в кожу, как кровь снова застыла в жилах, холодных, словно стены крипты. Он закрыл глаза и увидел Кейтлин Старк, серый плащ с вуалью, скрывающий медь волосы, мирную улыбку вишневых губ. Узнав ее, Питер успокоился, но лишь на мгновение. Когда он открыл лицо леди Севера, то обнаружил, что оно приобрело мертвенно-серый оттенок. Губы цвета серого снега, вместо глаз – молочные бельма, а на шее у нее вместо бус в качестве украшения зияла глубокая темная царапина. Кет протянула к Питеру свои тонкие пальцы, попыталась обнять, а он не чувствовал ничего, даже ее холодного дыхания. Древовидец. И за 3 недели до битвы он уже не чувствовал, что Арья обняла его перед тем, как покинуть Багаращу. Ворон ощущал стоптанный снег под копытами гнедой лошади Теона Грейджия, что разлетался по краям дороги белыми комками. Глухое цоканье тонуло в плотном снежном покрове. «Хорошо еще, что метели нет, должно быть», — думал Теон. Его лицо, закрытое серым капюшоном, и так уже побледнело от холодного ветра, бушующего на бегу. Лошадь мчалась со всех ног, хотя и не слишком уверенно. Похоже, путь, пролегающий от Сигарда, пришлось отпустить немало монет Маллистерам, чтобы выкупить лошадь до Винтерфилла, был для этой кобылы самым первым и самым изнуряющим. Падение температуры, от приморской прохлады до морозных равнин, сыграло свою роль. Но несмотря на то, что лошадь еще не сумела адаптироваться к погодным условиям, всадник крепко держал вожжи и направлял ее по лесным тропам к замку Старков. Железнорожденный направлялся сюда, на свою беду, но, вероятно, в надежде на то, что Диенерис сдержит данное ему слово. «Брандон, вы слышите меня?» Образ скачущего между сугробами коня почти сразу же испарился в темно-бурых ветвях. Бран вновь сидел под тенью излюбленного дерева с выщербленным в стволе загадочным ликом. Приложив к лику бледную руку, Диенерис смотрела прямо на юношу. Облачко пара вышло изо рта с облегченным вздохом. «Наконец-то, я уж подумала, что придется замерзнуть здесь насмерть», — ответил Бран не сразу. «Вы хорошо подготовились к поездке на север. Ваш теплый дублет не даст вам умереть, точно не от холода. Ты всегда настолько прямолинеен, обычно я предпочитаю молчание словам, но только...» Бран на секунду умолк. «Не сейчас. Может, тогда ты расскажешь, что сейчас видел?» Теона Грейджия. Железнорожденный скачет по королевскому тракту в Винтерфилл. Все-таки он решился. На мгновение лицо Диенерис посветлело, хотя и знал, что его ждет прохладный прием. «Благодарю, Бран. Я поговорю с королем Севера. Северяне не должны навредить Теону». Какое-то время Дени молча разглядывала Чердрива с неподдельным интересом. Казалось, ее взгляд старался разгадать все тайны, сокрытые под серой шершавой поверхностью, притаившиеся высоко, между бордовыми увесистыми ветвями. «Ты черпаешь свою силу из этого дерева?» – осторожно спросила она, не отрывая взгляда от лика. Бран вновь помолчал перед тем, как ответить. «Моя сила, как и твоя, исходит только от меня самого». Казалось, ему стоит огромных усилий шевелить бледными губами. Никакой сторонней магии. А это дерево, он перевел взгляд на печальные глаза, выщербленные в коре, было любимым у моей матери. Она часто бывала в этой Багараще. Поэтому и я, просыпаясь здесь, надеюсь не забыть, кем я был. Дени изучающе посмотрела Брану в глаза, пытается понять, кто я. Аскетичное выражение лица, прямой полупустой взгляд, скулы почти омертвели. Никто и никогда не сможет прочесть, что происходит в его душе. Джон один раз попытался. «Что с тобой случилось?» – участливо спросила Дени. Взгляд фиолетовых сочувствующих глаз опустился чуть ниже. «Стена, на которую я взобрался, оказалась опаснее, чем я ожидал». Диенерис непонимающе приподняла бровь, но не стала расспрашивать дальше. Она уже давно приняла загадочность ворона как данность. «Не опаснее той стены, на которой служил Джон», — помолчав, заключил Бран. «Ночной дозор». Дени вспомнила их с Мелисандрой разговор в пещере. «Черные братья защищают Вестерос от них, защищали», — лениво поправил Бран. «Теперь их дозор окончен. Король ночи близко». Дени ощутила, как кожа покрылась мурашками. Слова ворона прозвучали угрожающе. Вздохнув, она оглядывала Багаращу, пока Бран мрачно хранил молчание. «Прости за такой личный вопрос», — вновь подал голос он. «Но что ты чувствовала, когда Красный замок был уничтожен?» Настала очередь Диенерис выдержать паузу. Не раз за последнее время она мысленно возвращалась ко дню штурма столицы, пытаясь осознать последствия, но ее мысли до сих пор путались. Тем не менее, с того момента два чувства навсегда укоренились у нее в душе. Страх. Я ощутила его в первый раз за долгое время, медленно проговорила она. И печаль, печаль, повторил Бран и тихо причмокнул губами, будто пробовал это слово на вкус, раскатывал на омертвевшей поверхности языка. Твой брат, Визирис, был очень опечален. Заметив вопрошающий взгляд Дени, Бран пояснил. Думаю, глубоко в душе он осознавал, что в столице живут уже не те люди, что при Эйрисе. Они, по своей сути, другие. Образ мыслей, мировоззрение. Все это изменилось в тот день, когда Эйрис обезумел и приказал сжечь людей. Стоило Диенерис вспомнить свой сон на драконьем камне, как она снова оказалась посередине тронного зала. Перед ней на возвышении взад-вперед расхаживал отец. За ним располагался величественный железный трон из тысячи мечей, еле видный в отсвете факелов. Тот голос, который Дени во сне слышала лишь отдаленно, теперь был четким и отдавался эхом от стен, гуляя между колоннами. «Сжечь всех мертвых!» — монотонно и громко произнес Бран. Диенерис изумленно обернулась на голос и увидела юношу за спиной. Он твердо стоял на ногах. Не успела она опомниться, как до боли знакомый крик, наполняющий душу ужасом, раздался в ответ. Эйрис снова вопил во все горло. «Сжечь всех! Немедленно сжечь!» Дени вновь перевела взгляд в сторону трона. На этот раз ее отец широкими шагами пересекал залу, направляясь к ней. Его правая рука потянулась к поясу, затем лязгнул клинок меча и возвысился над короной. Отблески факелов угрожающе плясали на железном лезвии. Дени успела набрать воздуха в грудь, прежде чем темная фигура опустила меч на нее. В ту же секунду девушка очнулась в багроще, а Бран вновь восседал в кресле. Прошло какое-то время, прежде чем Дени все осознала. «Это был ты. Да, я погубил твою семью», спокойно и не торопясь промолвил Ворон. «Я приношу тебе свои извинения. Поэтому я и хотел поговорить с тобой с глазу на глаз. Я хотел бы искупить свою вину. По этой причине я и помогал тебе, направлял сюда твоих союзников». Дени начала медленно, но уверенно пятиться назад. «Искупить? В самом деле». Ее тон стал строже и прямее. «Мне достаточно произнести одно слово, и ты умрешь». Мрачное молчание в ответ. Бран смотрел ей прямо в глаза. В пустом взгляде не было ни тени страха. Будь он обычным человеком, Дениза уважала бы его за стойкость, но бесстрашие Ворона, иного характера. В небе раздался драконий рев, и в ту же секунду со стороны замка появился дракон. Зависнув над опушкой, он громоздко взмахнул крыльями перед посадкой, заставив листья чердрева закружиться в воздушном водовороте. Медленно опустившись, дракон прочно поставил громадные лапы в снег и воткнул когти в мерзлую землю. Его массивное туловище полностью скрыло увесистое чердрево за собой. Повернув морду к Брану, дракон широко раскрыл пасть. В ее черноте тут же затеплились оранжевые проблески. Впервые за свою жизнь Бран почувствовал, как тепло обволакивает каждую частицу его тела. «Назови хоть одну причину оставить тебя в живых». В голосе Диенерис появились надменные нотки. Она снисходительно добавила: «Я подожду. Хорошо, что мои родные не видят этого». Бран, завороженный, смотрел в черноту, а затем перевел взгляд на Дени. В ее фиолетовых глазах вновь горел огонь, присущий строгой драконьей королеве. Огонь, закаливший характер и поражающий малодушных работорговцев. Бран тихо вздохнул и медленно поднял руку, раскрыв ладонь. «Я готов умереть, королева, но прежде дайте мне руку». Взгляд матери драконов остался твердым, но в глазах мелькнуло смятение с примесью любопытства. Она погладила чешуйчатую шею дракона, и зверь закрыл пасть, втягивая воздух ноздрями. Она с настороженностью повиновалась и аккуратно вложила руку в холодную ладонь Брана. В ту же секунду в глазах обоих образ Багаращи побледнел и расплылся. Дени стояла уже не перед чердривом, а в просторном зале, а Бран – за железным троном. Многое изменилось. В стенах зияли темно-серые дыры. Некоторые из колонн были разбросаны по некогда величественной зале каменными глыбами. Вместо крыши – тяжелые тучи, покрывающие пол тонким слоем снега. Мелкие колющие снежинки падали не переставая и обжигали кожу Дени, стоящую теперь в своем свадебном платье. Не будь снегопада, девушка не чувствовала бы холода. Что-то оставалось и неизменным в этом видении. Обернувшись, Диенерис оглядела железный трон. Падающие на него снежинки образовывали мягкую перину. Куча возвышающихся лезвий внушала величественный трепет и выглядела привлекательно. При взгляде на холодную спину из мечей Дени сразу вспомнила трон в Мерине, на котором она часами вынужденно держала осанку, отчего спина быстро уставала. Кроме того, требовались перины. Сердце забилось чаще, С трепетом внутри Денис сделала несколько шагов, забыв о колючем снегопаде, и села. Вопреки ожиданиям, белая подушка оказалась теплой. Денис закрыла глаза, позволяя необычным чувствам завладеть собой. Тревоги и сомнения тут же покинули ее сердце, как только где-то совсем близко раздался грузный, но такой знакомый голос. «Луна моей жизни». Широко раскрытыми глазами она посмотрела на ступени, где стоял Дрова. Он держал в руках мирно сопящего Рига. Кхал переводил заботливый взгляд то на сына, то на жену. Не веря своим глазам, Диенерис собралась вскочить, но Дрова отрезвляюще покачал головой. Вместе с тем, его толстая коса качнулась в сторону, звеня колокольчиками. Дени заметила, что она стала еще длиннее, чем при жизни. Подойдя к жене ближе, Кхал мрачно, но мягко спросил: «Ты же знаешь, что меня не должно быть здесь, совсем как в доме бессмертных», — с горечью подумала Диенерис. «Знаю, мое солнце и звезды». Что еще она могла сказать? Слезы были готовы пойти из глаз. «И все же я здесь», — спокойно сказал Кхал, протягивая массивные руки вперед, чтобы передать ей сына. Дени инстинктивно приняла этот дар из прошлого и завороженно оглядела смуглое личико Рига. Пухлые щеки, маленький ротик, скрытый за причмокивающими губами, миниатюрный носик, гладкий лоб, головка с темно-каштановым волосяным покровом. В эту самую секунду Дени забыла обо всем на свете, мертвом зале, снеге и холоде, о троне. Им на смену пришли слезы, горестная улыбка, тепло. «Мы здесь», — повторил Дрова, бережно коснувшись ее груди, — «и всегда будем с тобой». Она оторвала взгляд от Рига и посмотрела в лицо мужа. В глазах Дрова читалась та же нежность, что и в ту самую ночь, когда Денис могла полюбить его. Она осторожно коснулась ладонью его смуглой щеки, пока не стало слишком поздно, пока он не исчез. Несмотря на то, что видение ворона было похоже на иллюзии, насланные пятым преем, теперь ей хотелось побыть в нем подольше. Но, как и тогда, оно омрачилось. За спиной у Дрова у подножия трона стояла полуживая толпа людей, плотной стеной прижавшихся друг к другу. Во главе стояли Старки, Джон, Санса, Арья, Ланнистеры, Серсея, Джейми, Тирион, Алина Тирелл, Яра Грейджой и многие другие. У всех глаза горели смертоносной голубизной. С ужасом Дени узнала его. Взгляд белых ходоков. Заметив перемену в ее взгляде, Дрова оглядел толпу мертвецов. Первым из них обнажил меч Джон. Затем сверкнула игла у Арьи, верной клятве, у Бриенны Тарт. Холодный звон тысяч клинков, сабель, мечей образовал какофонию, когда остальные иные вооружались, подражая своим лидерам. Поднялся крик, и Джон, подняв меч, побежал к трону. «Не бойся, луна моей жизни», — оберегающе обратился к жене Дрова. «Береги нашего малыша». Не отворачиваясь от белых ходоков, он обнажил свой ракх и с яростным боевым кличем прыгнул со ступенек на короля Севера, подняв оружие над головой. «Нет!» — взревела Диенерис Таргариен, встав на ноги. Рига, крепко прижатый к ее сердцу, внезапно исчез. Она закричала, но то был не крик человека, драконий рев. В животе внезапно воспылал пожар. Жар подступил к горлу, и гортань изрыгнула обширное пламя. Чем громче кричала Дени, тем интенсивнее становился огонь. Он охватывал всю площадь тронного зала, накрывал корчившихся от боли мертвецов. Их крик тонул в песне дракона. Вскоре Дени не видела вокруг себя ничего, кроме языков устремляющегося к небесам пламени. Рев замолк, и Дени ощутила приступы одышки. Она начала глубоко дышать, наполняя легкие жаром. Как и всегда, он не обжигал ее, а платье вскоре превратилось в тлеющую ткань. Дени завороженно разглядывала свои руки и округлости небольшой груди. Все ее тело покрылось сажей, будто бы непробиваемой броней. Какое-то время она смотрела на бушующее пламя прямо перед собой до тех пор, пока не увидела, как в нем раскрылись два огромных глаза, черные зрачки, помещенные в голубые белки. Не успела Дени что-либо подумать, как синий цвет постепенно окрасился в фиолетовый. Загипнотизированная, она смотрела в них, пока не заметила фигуры перед собой. Массивный, невысокий человек стоял к ней спиной и тоже не мог оторвать взгляда от огромных глаз. Подойдя к фигуре, Дени обошла ее. Это был Варис. «Что вы здесь делаете?» — хотела спросить она, но поняла, что изо рта вместо голоса исходит лишь рев. Он тоже видел глаза в пламени. Услышала она голос ворона. Опустив взгляд вниз, Дени повиновалась. У ее ног синим пламенем горел символ, так похожий на трехглавого дракона с герба Таргариенов. Мгновение, и синий огонь трансформировался в оранжевый, сливаясь с пламенным морем под стопами Дени. «Что все это значит?» – звучал в голове девушки немой вопрос. «Это значит», – был ответ Брана, – «что короля ночи может либо убить, либо заменить только некто из Таргариенов». На ее левое плечо легко легла рука Брана. Диенирис повернула к нему голову. Бледное лицо по-прежнему ничего не выражало, ни угрозы, ни защиты. Его черные глаза смотрели куда-то мимо, и Дени посмотрела в ту сторону. Тронный зал вновь преобразился. Пламя поглотило пол, позволяя зацвести луговой траве. Разрушенные колонны теперь стали цветущими зеленью деревьями, серые тучи, синим небосводом. Огромные ворота зала, небольшой красной дверью, по бокам которой цвели лимонные деревца. От тронных ступенек к заветному домику вела тропа, прорезающая луг, а у горизонта вставало солнце. Изумленная, Дени повернулась к Брану, стоящему у железного трона. Мгновение, и они оба были снова в Багараще. Дени в шоке отдернула руку, Бран опустил свою. Некоторое время прошло в молчании. Дракон почувствовал беспокойство матери и снова взревел, но она погладила его массивную шею, успокаивая дитя. Дракон зафырчал, выпуская обильный пар из ноздрей. «Ты умеешь еще и читать мысли?» – спросила Дени, часто дыша. В ее голосе Бран услышал неподдельную заинтересованность. Она пока еще не понимала смысл его видений. «Нет, только лица. Они способны сказать куда больше. Ну и...» Тут Бран снова сделал многозначительную паузу. «После свадьбы ты как-то обмолвилась Сиру Джараху о своей давней мечте. Домик с красной дверью», — произнесла Дени в унисон с Браном. С минуту в Багараще стояла тишина, нарушаемая только помахиванием драконьих крыльев. Затем Ворон сказал: «Трагедия твоего отца была в том, что он, по моей вине, неясно видел свою цель, вследствие чего неверно ее истолковал. Я только что вернул долг твоему дому». Диенирис из рода Таргариенов четко видит свои цели, не забывая своих корней. «Что бы с тобой в будущем ни произошло, твоя цель настигнет тебя. Даже если, скорее всего, на время виденные тобой образы покинут твое сознание. Но ты лишишься моего дара, если ты умрешь», — понимающе закончила за него Диенирис. «Ты решил выторговать себе спасение от драконьего пламени?» «Не совсем. Во-первых, с моим уходом дар на долгое время останется. Да, после моей смерти он пропадет, но не сразу. Как минимум, на четверть твоего века хватит. Во-вторых, меня уже давно не покидает предчувствие, что я не переживу долгой ночи. Умру я от драконьего пламени или способности ворона, разницы никакой. Будь уверена, я все равно заплачу свою цену за участие в истории падения дома дракона. Смерти я не боюсь. А вы, ваше величество?» Какое-то время Диенирис раздумывала над сказанным. Пожалуй, Бран действительно был одним из самых бесстрашных людей, которых она встречала. «Нет, я уже умирала много раз. Ты спрашиваешь потому, что главным иным может стать только Таргариен, Дрова, Рига, Визирион. Тогда у людей еще есть надежда на победу. Но почему только я? Если бы я знал». Какое-то время Дени стояла неподвижно, смотря в измученные глаза Брандона. Затем она взобралась на дракона и, прежде чем дракон расправил крылья и поднял мать в воздух, успела сказать: «Спасибо, Брандон из дома Старков. Теперь я понимаю, что должна убить короля ночи». Бран с минуту смотрел, как дракон превращается в маленькую точку в небе, прежде чем скрыться за деревьями. Ворон снова обратил взор на выщербленный лик, и его глаза застлал туман. 2. Незадолго до битвы, за уходящий день северяне продвинулись еще на 5 миль дальше по Королевскому тракту, и теперь их лагерь расположился на перешейке, неподалеку от рва Килин. Сумерки сгущались с пугающей скоростью. За несколько часов до битвы с иными Санса по зову Брана пришла к нему в палатку. Он был один, пока Мира охотилась. Вид у его сестры был озабоченный, а он, как и всегда, спокойно посмотрел в ее сторону. «Я хочу тебе кое-что показать», — сказал он в обычной своей манере. «Подойди». Уверенно, но все же с осторожностью, Санса прошла к нему через палатку и встала на колени. Ворон протянул раскрытую ладонь в ожидании, и девушка, немедленно секунды, сжала руку в своих пальцах. Ее глаза покрылись дымкой. Место, в которое перенеслась Санса, заставило ее испуганно оглядеться по сторонам. Тронный зал в Красном замке. Бран знал, что она еще не скоро забудет эти стены, в которых убеждала Тириона в своей верности королю Джоффри. Ворон стоял рядом с волчицей и, бесстрастно поворачивая голову, смотрел то на отчаявшуюся Серсию Ланнистер на железном троне, то на Сансу. Во взгляде его старшей сестры промелькнуло недоверие и тень ненависти, застлавшая яркие глаза тьмой. Ворон уже хорошо знал, что случится дальше. Серсия плакала, пока слезы лисца до последней капли ложились на язык, обжигая его смертью. Сансе показалось, что черты лица львицы сморщились, как у старухи, в одну секунду. Тело львицы почти мгновенно обмякло в кресле, чтобы дикий огонь, озаряя зал, поглотил его за считанные секунды. Почувствовав жар, давящий в спину, Бран даже не шелохнулся, в то время, как Санса безмолвно вскричала, пока зеленые волны поглощали помещение жгучими волнами. Когда мечи железного трона с давящим звоном растворились в пламени, все изменилось. Теперь Санса стояла в просторной комнате, куда через маленькое окно проникал на удивление яркий луч света заходящего солнца. Где-то в темных углах тлели, догорая в факелах, угли. Посередине зала – бассейн. Санса стояла на краю, напротив Брана. В мутную воду, в которой моется Бриенна Тарт, медленно входит обнаженный и грязный Джимми, вынуждая Сансу смущенно отвернуться. Бран, казалось, ничего не замечал. Ни всплесков воды под собой, ни проявления неудовольствия со стороны сестры, ни возмущения Бриенны, вызванного наглым появлением однорукого льва. «Все вы меня презираете», — устало говорил Джимми в пустоту. Ни Тартской девы, ни тем более Старков он не видел, но они его слушали. «Цареубийца, клетвопреступник, человек без чести». Санса недоверчиво слушала его исповедь, в ужасе приоткрыв тонкие губы. По ее взгляду Бран понял, сейчас она прислушивается, осмысливает слова Джимми, так же, как и Бриенна в тот момент. Пока лев говорил, и в его голосе нарастал гнев, глаза волчицы то сужались, то расширялись, а ее руки судорожно сжимались. Она дрожала, явно чувствуя себя неуютно. Но по какому праву может волк судить льва? Отчаянно прорычал Ланнистер, вскакивая со своего места, прямо в руки Бриенны. Санса бесшумно вскрикнула и отступила от края. Надломленный голос льва сбился, но он сумел выдохнуть. «Джимми, меня зовут Джимми». Ворон вернул волчицу назад в палатку. От неожиданности Санса повалилась на спину, тяжело дыша. Опершись на локти, она внимательно смотрела на Брана снизу вверх, слова никак не шли из пересохшей гортани, застряв комом. В уголках глаз блестели слезы, которых она так боялась. Ворон, не глядя, заговорил монотонно, голос его звучал как гром, предвещающий грозу. «По стечению трагичных обстоятельств, я был виноват в гибели Серси. Я не хотел этого, но получилось, что она заплатила жизнью за то, кем я стал. Я не знаю, успокоится ли твоя душа, Санса, после этого признания, но моя, вряд ли обретет покой. Сир Джимми, да, он сбросил меня вниз, но не так же ли поступил с ним и наш отец?» Как только его вопрос повис в пустой полутьме, глаза вновь залились вороньей дымкой. Он летал и уже не чувствовал объятий, в которые заключила его пораженная Санса. До поздней ночи ворон наблюдал. После полуночи иные приблизились к стенам Винтерфилла. Прошло какое-то время, прежде чем они пробили ничтожную оборону людей и разрушили ворота, пока из крипты спешило подкрепление новых белых ходоков. Он видел, как летели в темноту Диенерис и Драгон, как спасался от синего пламени Джон, как бежала в туннеле Арья, как мизинец, пытаясь сбежать с поля боя, безрассудно вбежал в пробитые скрипты проход, как Джорах Мормонт, наблюдая за королевой ночи, лишился силы и упал. Он умер бы, не будь рядом его отважной кузины Лианны. Несомненно, рыцарь осознавал, что симпатия между драконом и волком растет, а потому как никогда он был верен королеве и обнял ее у камина, утешая. Трехглазый ворон видел, как люди Дариана Хариса пополнили ряды живых, а их кони давили под массивными копытами гнилые кости врага. Как сам Дария спас от гибели обоих мормонтов и каким разбитым выглядел Джорах, понимая, что остался в долгу перед наемником. А Бран до сих пор оставался в долгу перед Диенерис и ее домом. Хотя вороньи способности забирали слишком много сил из хрупкого волчьего тела, ворон все же вселился в дракона, чтобы помочь Джону. Бран пытался завладеть сознанием дракона не в первый раз. Как и в столице, процесс шел с огромным трудом. Пока дракон облетал Винтерфилл и изрыгал пламя на мертвецов, а Джон бился с Диенерис, юношу трясло в коляске. Руки упали вниз, голова тряслась из стороны в сторону, спина ныла от незаметной, но тупой боли, пронзающей все рабочие части тела. Пытаясь контролировать дракона, ворон умирал, а метка короля ночи под левой кистью нестерпимо горела, дымясь на коже и оставляя алый ожог. Только Таргариен может стать королем ночи. Когда дракон выдыхал кольцо пламени вокруг Джона и Дени, Перепуганная Мира Рид подскочила к Брану и опустилась на колени, чтобы взять его холодную, покрытую инеем руку. В отчаянии она звала на помощь, что есть силы, пока Санса со всех ног не вбежала в темноту палатки. Цареубийца. И за два дня до битвы многочисленная армия возвышала над шлемами флаги с гербом, золотой лев на алом поле, а возглавлял процессию никто иной, как Джейми Ланнистер. Бран, еще час назад разглядев львиный герб издалека, не без удовлетворения понял, что человеческие силы только что возросли на 10 тысяч пеших солдат и на 5 конных. Въехав в лагерь северян, расположенный в 10 лигах от Винтерфилла, Джейми спешился на глазах у изумленного Тириона. Карлик не мог поверить в то, что брат жив. Не проронив ни слова, Тирион отбросил всю свою замкнутость и бросился навстречу к Джейми. Тот привстал на одно колено, и львы обнялись. Золотая рука так и норовила спасть с плеча Тириона, но другая рука крепко обхватывала его небольшую спину. По бородатой щеке маленького льва прошла редкая слеза. Объятия еще не скоро разомкнулись, и братья пошли бродить по лагерю, обходя палатки и перешептывающихся, от неожиданного появления когда-то враждебных сил, северян. «Значит, ты снова побывал в Винтерфилле, Тирион?» «Да». «А ты, значит, снова туда направляешься?» «Ну, сначала я направлялся в утес Костерли, но на полпути захотел померзнуть. И вот я здесь». Оба широко улыбнулись друг другу. Затем Джейми обратил внимание на знак десницы. «Каково это, служить драконьей девице?» «Я бы сказал, неплохо, если не учитывать, что ты рискуешь оказаться сожженным за малейшую провинность». Обдумывая слова Тириона, Джейми вдруг помрачнел, и бес моментально его понял. Совсем недавно он постоянно думал о разрушении Красного замка. «Я скучаю по ней», — осторожно сказал Тирион, — «какой бы она ни была, я и не переставал скучать, несмотря на то, что я в первые минуты после прибытия в столицу почувствовал облегчение, оно скоро сменилось тоской. Ты и так все знаешь лучше всех, Тирион». «Знаю. Несмотря на мой статус десницы, мне сложно до конца простить Диенерис, и я до сих пор опустошен внутри». Тирион достал из-за пояса мехи с вином, сделал обильный глоток, морщись, и протянул брату. «Почему бы и нет», — подумал Джейми, и кисловатое пойло, смочив сухие губы, обожгло гортань. Джейми поперхнулся и, отвернувшись, чуть высунул язык. «О, Семеро, как ты вообще пьешь эту южную бурду?» Неподдельно возмутился Джейми. Пустая емкость тут же упала под ноги. «На драконьем корабле не было другого вина», — хмыкнул Тирион. «Впрочем, запасов еды тоже не хватало. Всем приходилось есть впроголодь, чтобы хватало на всю армию. Конечно, рыбная ловля иногда выручала, однако безупречные не умели готовить, а дотракийцы считали себя слишком гордыми, чтобы потрошить рыбу. Знаешь, иногда я жалел, что не плыл на корабле с железнорожденными. Те хоть знали толк в морских созданиях. Да, вино во время плавания приедалось, но ненадолго приглушало чувство голода. Послушать тебя, так ты все время пьянствовал», — по-братски съязвил Джейми. «Ну почему? Иногда мне удавалось перебиваться моллюсками». Тирион взял брата за руку, приблизившись почти вплотную. «Послушай, я знаю, каково потерять близкого человека. Знаю, что боль в первое время ничем не унять, что никакие слова не смогут дать нужное утешение». Тирион взял брата за левую руку в перчатке. «Но я рядом с тобой, и уж теперь мы с тобой не расстанемся. Знаю». Улыбнувшись, Джейми снова присел на правое колено и положил руку на плечо Тириона. «Ведь наследником утеса Костерли желательно не разлучаться». Тирион замер на секунду. Он так давно мечтал услышать эти слова от отца. Словно в подтверждение, Джейми продолжил. «После победы над...» Он слегка понизил голос. «Северными тварями я вернусь домой. Я думал над тем, чтобы сделать тебя своим наследником. Если, конечно...» — говорил Тирион, с трудом переводя дух, — «Диенерис найдет себе десницу к тому времени». Внезапно Джейми, хитро улыбаясь, приблизил губы к уху Тириона и сказал еще тише: «Не найдет, я убью ее, за сестру». Бес опешил, не зная, как отреагировать, что сказать. В глазах Джейми читалась твердая уверенность. «Ты же не думал, что я вернулся на север только для того, чтобы надрать мертвецам зад?» В его голосе прозвучала самонадеянность. «Насколько я понимаю, Таргариен также отправилась в Винтерфилл. Там она и встретится с безумным королем. А Серсия, каким бы ненадежным человеком ни была, все еще наша сестра. Ты мстишь за сестру или за любовницу?» Тирион от таких откровений невольно перешел на колкости. Тем не менее, он понимал брата лучше всех на этом несчастном континенте. Лицо Джейми тут же изменилось. Помрачнело, стало задумчивым. В глазах скользнула печаль. Он снова потрепал брата по плечу и, будто бы беззаботно, заявил: «Это в прошлом, как и это». Джейми протянул руку к груди Тириона и легко снял знак десницы. Сжал его в кулаке со всей силы. «Теперь он тебе не понадобится». Легко потянув руку в сторону, Джейми разжал пальцы. Маленький круг с кистью посередине с тихим звоном шлепнулся о твердую землю. Без тупым взглядом проследил за падением знака в воздухе. Смотрел, как он касается земли и переворачивается. Затем перевел глаза на Джейми. Тот удивленно смотрел куда-то в сторону, и Тирион проследил за его взглядом. За ними величественно стояла Санса Старк, облаченная в серые волчьи меха. Ни удивления, ни ненависти, ни безразличия в ее глазах, лишь настороженность с нотками презрения. Джейми хорошо знал это выражение лица, взгляд сверху вниз. Разве что Серсия никогда не носила волчьих шуб. Какими судьбами, цареубийца? И она никогда не называла так Джейми, по крайней мере, в лицо. Джейми выпрямился и, в последний раз потрепав брата по плечу, «Рад тебя видеть, братишка», зашагал к Сансе. Он не видел, как Тирион нагнулся, чтобы поднять знак десницы. Маленькие побелевшие пальцы крепко сжали его. «Миледи», — склонил голову Джейми, даже во враждебном лагере не забывая о простых манерах. «Я направляюсь в Винтерфилл на...» Он вынул сложенное письмо Бриенны из поясной сумки. «Большую битву по просьбе одного моего хорошего друга». Лев протянул послание волчице, и та лениво, но не без интереса раскрыла пергамент. С минуту зрачки пробегали по нему, изучая. Затем глаза поднялись на Джейми, и губы Сансы тронула приветливо едкая улыбка. Или ее подобие. «Леди Тарт рассказывала, что моя мать поручила ей доставить вас в Королевскую гавань», сказала она, протягивая пергамент обратно, но не упоминала о ваших с ней дружеских отношениях. «Полагаю, Бриенна достаточно тактична, чтобы оставить некоторые обстоятельства, так сказать, приватными». «Она здесь?» Санса приподняла бровь, улыбка из едкой стала чуть менее ядовитой. Вопрос остался без ответа. Лев и волчица шли нога в ногу, обходя лагерь. «Думаю, вы понимаете, что, будь вы одним из организаторов красной свадьбы, я немедля распорядилась бы казнить вас». «Безусловно, миледи. Боюсь, вы уже не сможете отомстить. Мой отец Эфри давно не с нами», парировал Джейми. Его и ужасало, и привлекала схожесть Сансы с Серсеей. Одна из сближающих их черт – непредсказуемость. Он испытал ее в следующую же секунду, когда Санса толкнула Джейми в сторону и, схватив горло мертвой хваткой, прижала к деревянному столбу, к которому северяне привязывали коней на время привала. От внезапного удара лошади одновременно взволнованно заржали, одна из них встала на дыбы. Все еще наваливаясь на Джейми всем телом, Санса молниеносно вынула кинжал из-под мехов и прислонила к горлу Ланнистера. Зрачки расширились, дыхание участилось. «Ах да, я чуть не забыла одну незначительную деталь», прошипела Санса почти у самого лица Джейми. «Вы сбросили моего брата Брана со стены и сделали калекой. Поэтому я имею полное право убить вас здесь и сейчас, оставив пожизненное украшение вдоль горла».